Глава 10. Бах, бабах. Михаил Ломоносов поднял голову от нарисованной таблицы. Он ее придумал сам и сейчас вносил в нее характеристики нефрита. Они с Бернули начали разбирать коллекцию, к которой привязался так внезапно нагрянувший государь Петр Алексеевич. Ломоносов тогда еще поразился, что какой-то юнец, одетый чуть ли не в доху, смеет приказывать таким крупным ученым, в окружении которых он сначала даже растерялся. Сейчас, правда, освоился и уже даже начинал пока еще не слишком яростно, но спорить с тем же Бернули, взявшимся заниматься с ним первым. После долгих споров Бернули принял предложенную его учеником систему описания минералов, а также решил, что действительно можно отколоть от камней по небольшому образцу, чтобы изучить физические и химические свойства. Бах! «Да что там опять взорвалось?» — пробормотал Ломоносов и, выбравшись из-за стола, направился в сторону звука. Возле двери одной из лабораторий столпилась приличная толпа ученых, среди которых находился и учитель Ломоносова. «Что здесь такое случилось?» Говорить приходилось на ломаном немецком, благо он знал его лучше, чем молодой Бернулли русский. «Эйлер с ума сходит!» — снисходительно ответил Бернулли. «Пытается всевозможными способами выделить газ, который будет легче пары и не будет взрываться. Правда, ему удалось какой-то получить, но никакая ткань не выдерживает его, и в итоге происходит возгорание и взрыв. Бывает, правда, и наоборот. И вот он теперь пытается изобрести что-нибудь принципиально новое». «И что он сейчас делает?» Ломоносов был выше почти всех столпившихся у дверей и частично в лаборатории ученых-мужей, поэтому мог смотреть поверх их голов. После того, как государь Петр Алексеевич приказал избавиться от париков в целях безопасности, ведь большинство ученых были естествоиспытателями, смотреть поверх их голов становилось гораздо проще. «О, он задался целью, воспользовавшись трудами Гилберта Грея и этого сумасшедшего Франклина, получить газ из самого воздуха при помощи электричества», — Бернули скептически хмыкнул. «Я ему тоже того же Грея привел в пример и даже расчеты предоставил, явно указывающие, что ничего хорошего у него не выйдет. Но он уперся как баран и заявил, что все дело в материалах. Теперь, насколько я понимаю, в ход пошли медная проволока, уголь и... что-то еще не могу рассмотреть». «Дьявол и все его дети, я заставлю тебя работать!» Заорал в это время Эйлер и принялся крутить какое-то колесо, предназначение которого Ломоносов пока не понимал. Комната была частично в дыму из-за предыдущего неудачного опыта, и то, что было расположено на столе, просматривалось плохо. Ломоносов уже не в первый раз, наблюдая за опытами, параллельно изучая исписанные формулами доски, ощутил прилив благодарности к судьбе, которая наградила его высоким ростом. Ведь только из-за того, что он возвышался над другими учащимися академии, с которыми прибыл сюда, он и привлек внимание государя. Петр славился импульсивными и нестандартными поступками, которые почему-то приводили этих ученых в восторг, ведь благодаря этим вспышкам плохого настроения они уже столько нового узнали и открыли. Бильфингер, например, вовсю развивает свой движитель и клянется, что скоро этот движитель потащит за собой колеса, приделанные к телеге, и сможет в каких-то моментах заменить лошадей. И он, Михаил Ломоносов, ему верил. А еще был счастлив приобщиться и в какой-то мере поспособствовать рождению этих открытий. Внезапно раздался треск, и негромко переговаривавшиеся ученые разом замолчали. В полнейшей тишине треск повторился, а часть стола осветилась ярким светом, исходящим по угольной дуге, расположенной между двумя металлическими конструкциями. От неожиданности Эйлер замедлил движение колеса, и свет тут же начал тускнеть. Тогда он снова принялся крутить ручку, и свет становился все ярче и ярче, очень ровно, без всякой дрожи, какая бывает от свечи, освещая пространство вокруг. Потрескивание продолжалось, но, видимо, Эйлер раскрутил свою машину слишком сильно, потому что уголь в конце концов вспыхнул. Это произошло опять в полнейшей тишине, и все вздрогнули, когда треск оборвался и вспыхнуло пламя. «Что это только что было?» — прозвучал в тишине голос Бернули-старшего. «Взаимодействие электронов? Но почему на уголь?» Тут же раздалось со всех сторон, и стоявшие в дверях лаборатории люди ломанулись внутрь, окружив доску с формулами, как пчелы мед. Ломоносов же, задумчиво нахмурившись, подошел к пребывающему в прострации Эйлеру. «Леонард Паулевич», — Эйлер посмотрел на него и кивнул, разрешая говорить. Я сейчас коллекцию минералов разбираю, которая тогда государя в негодование привела». Он запнулся, а затем решительно добавил. «Я таблицу составил, чтобы проще было камень опознать. А что, если попробовать образцы каждого минерала, вот так же, как уголь попробовать? Как влияние на конкретный камень такой вот электрической дуги?» «Почему дуги?» Эйлер нахмурил лоб, разглядывая навязанного им Петром парня, оказавшегося на редкость смышленым. Работать с ним было одно удовольствие. «Но тот цвет был похож на дугу», — осторожно добавил Миша, как звали его здесь. «Точно похож. Но пусть будет дуга, я не против», — кивнул Эйлер, показывая, что одобряет предложение Ломоносова. «Что же, раз получил такое необычное явление, будь добр его исследовать, раз ты настоящий ученый, а газ будешь искать потом». «Хороша девка», — это было первое, что сказал Толстой после того, как я сел напротив него. «Такая прямо ух, а вот твоя вроде бы и ничего, но худовато. Некуда взгляду прикипеть». «Главное, чтобы мне нравилось, а прикипать взглядом к государыне-императрице не стоит, а то я могу и обидеться». Я разглядывал его молодое, но уже тронутое жизнью лицо, глубокую складку между бровей. Сколько ему лет? 18-20? Петьке вон 19, а выглядит он моложе Толстого, хотя вроде бы и на войне побывал. Красивый? Вряд ли. Нос крупноват, скулы сильно выпирают, а челюсть выглядит тяжеловато. Но хотя это может быть связано с тем, что он худой. Не изнеможденный, а худой. Если откормить, то, возможно, черты лица перестанут казаться такими гротескными. «Да, это главное, чтобы твоя пигалица тебе нравилась, особливо в свете того, что наследник появился». Толстой откинулся на спинку стула, звякнув железом кандалов, и стоящие вокруг него гвардейцы заметно напряглись, а один ткнул арестованного в бок, одновременно и затыкая того, и призывая прекратить любые действия. Толстой ничего на это не сказал, только поморщился. «Ты хотел поговорить со мной, ну вот он, я говори». Горло саднило, и голос звучал хрипло, но я продолжал пристально смотреть в глаза арестанту, не прерывая зрительного контакта. «Восемь нас было в тех кустах», — помолчав с полминуты, сказал Толстой. «Я с тремя мужиками и еще четверо не наших. Как волка выпустили тебя, сразу гвардия окружила, и те начали стрелять. А меня как пнул кто-то под ребро. Что ты делаешь, Васька? Неужто это государь в твоих обидах виноват? Не стрелять было нельзя. С такими союзничками опасно. Вот я тихонько и приказал, чтобы вскользь задели, с коней повалили, но только не до смерти». «Совесть проснулась. Думаешь, я тебе поверю?» Я скептически хмыкнул и чуть не закашлялся. «Да мне все равно, можешь и не верить», — он усмехнулся. «Токма там расстояние было такое, что промахнуться тяжеловато. И ведь из твоих воев четверых приговорили, их эти положили первыми». «И для чего ты хотел именно мне это сказать? Андрей Иванович прекрасно бы тебя выслушал и без меня». Я продолжал буравить его взглядом. «Так-то оно так. Вот только Ушакова там не было, а ты, государь, был. И тебе объяснять на пальцах ничего не надо, своими глазами все видел. А веришь или нет, мне все равно, за такое один конец на виселицу. Но ежели дворянское достоинство учтешь, то на топор сжалишься. Я это сказал, чтобы ты понял, я там действительно был. И то, что сейчас расскажу, тоже правдой может оказаться». «Конюши, да и сжечь, и ловчие твои люди?» Я повторил его жест и откинулся на спинку стула, чувствуя, как начала затекать спина. «Мои. Потому и вышли на меня, план такой предложив. Обиду-то я долго лелеял. Вот и смогли надавить на мозоли этот, чтоб аж взвизгнул. Да плюс деньги пообещали немалые. Из страны уехать, а там и с баронством каким подсобить. Не сразу, конечно. За баронство службу надобно было бы отслужить верную. Хороший план был, надежный». «И почему провалился? Из-за твоей совести, не ко времени проснувшейся?» Я не смог удержать сарказм. «Из-за нее тоже. Но в основном из-за того, что участники договориться между собой не смогли. Ты на бритов-то все валить погоди. Замешаны они там по самую маковку, не спорю. Не только они в этой подлости участвовали». Толстой замолчал и задумался, а затем тряхнул головой и продолжил. «Тебе, государь, пора прекращать врагов плодить да отпускать озлобленных и потерявших очень многое твоими руками. Они ведь сейчас одной только мыслью живут — отомстить тебе. Да так, чтобы жизнь медом не казалась. Вот и здесь бриты. Они убить хотели. Просто и без фантазии. Но я так понял, у них на это дело вообще фантазии маловато. Не то, что у потомков Томаса Торквемады». И он хрипло расхохотался. «Я же нахмурился. Причем здесь Торквемада? Великий инквизитор был испанцем, а у меня с Испанией вроде все ровно». «Черт!» Сильно захотелось сплюнуть, но я сдержался. «Фицджеральд Делирия». «Верно говорят, что ты умный». Толстой снова усмехнулся. «На меня они одновременно вышли. Литовец, что теми четырьмя командовал. Его баба после английского наняла через какого-то чухонца, что в посольстве у них полы моет. Вроде бы им приказ из Лондона поступил. И испанец, который связь с Делирия держит, тоже из посольства. Какой-то третий секретарь или восьмой помощник, я так и не понял». «Как сигнал из Лондона передали?» — хмуро спросил я. «В письме?» «Нет, сигнал не в письме был. Всем давно известно, что Ушаков чужие письма дюже любит читать». Толстой улыбнулся, и я подивился тому, насколько здоровые у него зубы, несмотря на перенесенные невзгоды. «Просто бабе посольской какую-то безделушку прислали, вроде зеркальца или браслета. А вот что это означает, они еще до поездки в Россию обговорили». «А Делирия?» — я чуть подался вперед. «А вот Делирия знал, что отец мой еще императрице Екатерине людей отдал, чтоб она охотой побаловалась». «Да тебя еще сопляком по просьбе высочайшие на это дело подсадили, чтоб, значит, пока забавами был, какими занят, не лез в дела совета. Делирия здесь не просто так штаны протирал, как тот же Ронда, умный, знаешь ли, гад. Англичанам требовалось, чтобы я передал сведения о том, где лучше устроить засаду. Да там и места-то другого не было, ежели что. Да еще мои люди подсобили по памяти доброй, им же никто не сказал, что тебя убивать будут». «Я ловчему наплел, что поговорить хочу за жизнь свою погубленную, а аудиенцию получить для толстых невозможно, хоть ни я, ни батя мой к тем делам с царевичем Алексеем отношения не имели. Он и поверил». «Да подвел ты, Василий, людей, которые преданностью к твоей семейке отплатить хотели под монастырь». Я покачал головой. «Они ведь вместе с тобой на виселицу пойдут, или ты не думал про это?» Он стиснул зубы так, что желваки сыграли. «Я правильно понял. Делирия хотел убить Филиппу, но чтобы я обязательно выжил. Ронда меня. И для второй группы ваше появление оказалось большим сюрпризом». Он пожал плечами. «Все равно не вышло ни у меня, ни у них. Единственное, что я сделал, это приказал не убивать гвардейцев и вовремя ударил тебя, чтобы выключить. Да девку твою не тронул, рука не поднялась. Гвардия тоже стреляла. Так уж вышло, что троих вы там положили. Одного ты достал. Из погибших двое моих мужиков были. Чухонец тот один остался, нас двое». «Так, стоп, что-то у меня арифметика не складывается», — перебил я Толстого. «Двоих мы сами застрелили в спины, как собак», — снова пожал плечами Толстой. «Чухонец даже не понял ничего. Пальба-то со всех сторон стояла, да еще собаки лаяли невдалеке. А потом я в красках расписал, что с чухонцем сделают, когда поймают, ежели он своими руками тебя жизни лишит. Он вроде поверил, а может быть то, что нас двое против его одного осталось, вот он и не стал выпячиваться». «Что же ты такой благородный, просто меня с Филиппой не оставил там?» Я приподнял бровь. «А кто сказал, что я все еще зла на тебя не держал?» Он криво ухмыльнулся. «Только мы убеждал себя, что сдохнешь ты не от моих рук, так что крови твоей на мне не будет, а вот сердце порадуется». Один из охраняющих его гвардейцев не выдержал и наотмашь ударил его по лицу. «Отставить!» — я вернул его на место, равнодушно глядя, как Толстой вытирает с губ кровь скованными руками. «А вот теперь я тебе верю, теперь ты точно правду говоришь». «Значит, не захотел грех цареубийства на душу брать, решил чужими руками отомстить. Но это нормальное желание, так чаще всего и бывает». «Ну и что решил со мной, государь? Может, все-таки топор? Неохота напоследок обгадиться. А людишек кое тут мне подсобили, они же не хотели тебе зла причинить. Может, плети и в Сибирь ради свадьбы скорой?» Я внимательно смотрел на него. Наглость Толстого била через край. Но черт подери, он мне нравится. Совершенно безбашенный тип. «Я подумаю, что с тобой делать», и дал отмашку гвардейцам. «Увести». Итак, что мы имеем? А имеем мы следующее. У заговорщиков не получилось меня убить и причинить вред Филиппе, только потому что они, по сути, не знали друг о друге и преследовали разные цели. Поэтому при великолепном плане, действительно великолепном, сумели так облажаться. С Делирия в целом все понятно. С позором выставленный из страны, где был послом, он лишился всех своих привилегий и милостей от короля. А если учесть, что он выполнял поручения не только своего короля, то он лишился милостей и вполне материальных выгод от многих других монахов. А тут еще и Филиппокню не распустил. В общем, дерьмецо заиграло в одном интересном месте у бывшего посла, и он решил меня примерно наказать. Ну и заодно избавив Изабеллу от головной боли в виде хныкающего сына, который до сих пор хочет Филиппу. По типу «нет Филиппы, нет проблем найти инфанту замену». Он прекрасно знал, что творилось при дворе раньше, вплоть до устранения Верховного Тайного Совета. Уж что-что, а свою работу он выполнял на отлично. Так что его человеку при новом после не составило труда выйти на озлобленного и доведенного упавшей на него нищетой Толстого и попытаться подкупом склонить того на покушение. Дальше дело техники, как говорится. Вот только кто мог предположить, что у униженного, опустившегося до разбоя типа, внезапно взыграет кровь предков, и он не сможет сам убить своего царя и будущую царицу. Чистоплюй хренов. Вопрос, что делать с Делирием, уже даже не стоял. Ответ-то был очевиден. Если бы эта гнида хотела просто меня убить, это нормальное желание, и в последнее время я у многих вызываю подобные чувства, то я, возможно, еще бы колебался. Но он хотел убить Филиппу и тем самым подписал себе смертный приговор. Прав Толстой, хватит плодить врагов, способных в спину ударить. Но если с испанцами все более-менее ясно, то вот мотивы англичан мне непонятны. Чего они хотели добиться моим устранением? Ушаков сумел у замазанных по маковку супругов выяснить только, что этому покушению я обязан Джону Картеру, то графу Гренвилю, который действовал исключительно с одобрения Георга. Но зачем это Георгу? Мне нужно кого-то внедрить в окружение английского короля. Кого-то, кому он поверит, что кроме ненависти ко мне лично и к России, этот человек ничего другого не испытывает. Пока же Англия оказалась в весьма незавидном положении из-за Леопольда, которому руки развязали впервые в его жизни, и он пустился во все тяжкие. Я понятия не имею, каким образом он сумел заблокировать шведов и полностью перекрыть их торговлю не только с Англией, но и вообще со всеми, но у него это получилось. Он был очень огорчен тем, что Варшава для первичного разграбления досталась мне, и даже попенял об этом в письме, но мои войска уже оттуда вышли и начали обустраиваться на тех территориях, что отошли ко мне. Положение было достаточно шаткое, поэтому многие там и останутся, чтобы контролировать оккупированную территорию. А вот с самой Варшавы хоть и можно было еще что-то взять, но этого было мало. И Леопольд, оставив некоторую часть войск в той части Польши, что отошла Пруссии, рванул поближе к Швеции, тем более, что я обещал ему дать взаймы пару английских кораблей, когда весна придет. Таким образом, Швеция, которая за каким-то хреном послушала Георга, оказалась зажата с трех сторон, и я ей, если честно, не завидую, потому что обгрызть ее со своей стороны я решил капитально. Фридриху был дан карт-бланш, пущай в воинском искусстве упражняется. Тем более, что противник, вынужденный биться на три фронта без особой поддержки со стороны, мало того, что обречен, так еще и достаточно слаб, чтобы прощать некоторые промахи не слишком опытного полководца. Я очень сомневаюсь, что добравшуюся до тела Данию можно будет оттащить от этого тела, не говоря уже о жаждущего побед Леопольда. Не слишком понятно, почему молчит Австрия. Но ничего, Карл долго молчать не сможет, скоро выясним. Ласси же мне нужен здесь. Я все еще не знаю, что хотят предпринять османы в отношении охамевшего крымского хана, но мне в любом случае нужно готовиться к войне с очень неудобным для нас противником. Но с другой стороны, Черное и Азовское моря — это очень лакомый кусок, и надо успевать, пока Надир Шах конкретно застрял в Афганистане, потому что отдавать свой кусок Каспия я не намерен. Мне очень скоро нефть понадобится в большом количестве. В Сибири ее пока найдут и освоят, а в Баку даже перегонные заводы уже есть. Тот же Фридрих все недоумевает, почему я не засылаю в Константинополь послов. Но тут все просто. Я жду письма от Елизаветы про то, как туда скатался принц Конти. Вообще забавно наблюдать, как колбасит Францию. Людовик жутко ведомый, и чаще всего своими фаворитками. Елизавета, по всей видимости, решила пришпилить эту бабочку так, чтобы та и крылышком не шелохнула. Ее влияние начало проявляться в ряде, в общем-то, разумных действий, как тоже исследование Тихого океана с присвоением себе всего, что плохо лежит. Лиска, конечно, очень сильно мне подыгрывает, но что уж тут поделать. Хотя своей новой родине не вредит, что важно, и даже такая тряпка, как Людовик, должен это понимать. С другой стороны, проводит довольно жесткую внешнюю политику кардинал Флери, и Конти — это как раз его посланник к османам. Фактически началось противостояние между Елизаветой и Флери, и я не поставлю на последнего в этой борьбе, потому что прекрасно знаю, на что она способна. И лишь получив письмо, где она найдет слова без всякого шифра, которые можно взломать, как донести до меня результаты миссии Конти, я начну действовать в сторону османов. Вот тогда, когда я буду знать, на что можно надавить, я и отправлю посла, и даже знаю которого. Но где мне взять подходящего человека для внедрения к Георгу? «Анна Гавриловна взяла меня в оборот так плотно, что я уже дышать не могу». Я посмотрел на сопящего Петьку, который ворвался ко мне без стука и ухмыльнулся. «Будешь много выступать, я тебя на дочке, ее женю, Анастасии, кажется. Красивая девка, вот только ты вместе с ней Анну Гавриловну себе в тёще заимеешь. Зато как Ягужинский будет рад. Ты, между прочим, завидный жених, а ведешь себя как стрекозёл последний. Он еще больше надулся». Я же с усмешкой добавил. «Ты зачем явился? Али дела, поручаемые дамами, закончились?» «Они никогда не закончатся», — буркнул Петька. «Только вот забежал я, потому что ответ получил. Я тут помочь тебе решил и переписку с одним немецким герцогством затеял». Я внимательно посмотрел на него. А Петька сначала вроде бы замялся, а потом протянул мне письмо. «Вот, не знаю, как отреагируешь, государь, но предварительное согласие я сумел получить». «Ну, а я пошел. У меня на очереди цветник Цвайга, что неподалеку отсюда в немецкой слободе стоит. На повестке дня цветы, чтоб ты знал. И не удивляйся, ошибка, ежели в один день найдешь мое остывшее тело, потому что я застрелюсь». И он вышел, а я смотрел ему вслед. «Да, могёт Анна Гавриловна, когда хочет. Анна Гавриловна, ведь я ее выбрал, чтобы поближе держать к себе. Господи, какой же я идиот, это просто уму непостижимо». Встав, дошел к двери и выглянул в приемную. «Зайди», — кивнул я встрепенувшемуся Митьке. Когда тот зашел, закрыв плотно дверь, я сразу же задал вопрос. «Михаил Головкин у нас сейчас в Голландии?» «Ну да, сначала и про него, и про Сашку забыли, а потом ты сам, государь, велел оставить их на месте. Вроде они и сильно не выступают, да и в деле бунтов голландских мастеровых неплохо себя показали». «Отзывай обоих, на их место Голицына». «И позови мне Гавриила Ивановича, дело у меня к нему появилось».